нервничал, я очень нервничал. Каждый шаг давался мне с трудом, что даже инстинктивно положил ладонь на рукоять рапиры. Особенно нервировала примечательная отметина на лбу старика, шрам в форме креста, точно такое же клеймо, как и у грибного короля, алхимика, которым в детстве меня пугали родители. Неужели передо мной то самое чудовище из сказок, с каких это пор эльфы подались в разбойники? Я специально не прячу под одежду знак Матери Земли, но его, как обычно, не замечают. Потянув за травяной шнурок, я показательно приподнял деревянную эмблему, свисающую с шеи. Да вижу я его, но все равно не понимаю, какие же события должны произойти в мире, что даже герою приходится прятать свое лицо за маской. Не прячу я лицо, я всего лишь защищаю дыхательные пути от витающей в воздухе отравы. Взгляд старика переменился, исчез подозрительный прищур. Теперь он разглядывал меня с любопытством и хитрой усмешкой на губах. Хе-хе, так вот, что это за запах? Смочил ткань в гномском спирте? Интересно, можешь подробнее рассказать, что ты знаешь об окружающем нас яде? Старик развернулся на месте и приглашающе махнул рукой. Я натянул ремешок упряжки и поторопил коня. Мы вместе с спутником продолжили неспешно двигаться в сторону деревни. У меня нет точной информации об этом яде, лишь собственные догадки. Мне действительно интересно, как ты пришел к своим умозаключениям. Во время путешествия мне довелось побывать в разных местах, переполненных ядовитыми растениями. Но даже на смертельно опасных полях можно заметить множество видов животных, которых совсем не смущает подобное соседство. Их секрет выживания не в устойчивости к ядам, а в том, что они прекрасно знают, где найти лекарство при случайном отравлении. Дело в том, что природа всегда порождает противоядие вблизи с сильным источником яда. Хотя есть и исключения. Например, в этом призматическом, мать его, лесу все настолько плохо, что даже насекомые не способны тут выжить. Какой примечательный юноша, сделал столь интересные выводы лишь только потому, что твой острый слух не уловил жужжание комаров. Как тебя зовут, молодой герой? Ален. Ален Хайзар, я запомню твое имя. Ну а меня можешь называть Крестычем. Значит, я не ошибся. Передо мной действительно грибной король? Эх, ха-ха, не люблю я это вычурное прозвище. Прошу, будь добр, называй меня Крестычем, и никак иначе. Хорошо, Крестыч, можно кое-что спросить? Спрашивай. Простите, Апаче. Так ты спрашиваешь или извиняешься? Спрашиваю. Ну так чего ждешь? Спрашивай. Из-за неопрятной бороды сложно разглядеть губы старика, однако я все же замечаю очертания ехидной улыбки. Вот только мне непонятно, на кой он решил поиздеваться, видимо, какие-то старческие загоны. Крестыч, вы подтвердили мою догадку по поводу опасности здешнего воздуха, однако сами вот разгуливаете без маски. Почему? Можно сказать, что это место целиком и полностью продукт подземелья, ведь окружающие нас деревья Векта и прорастающий на них виарский мох могут существовать только на дне бездны. Конечно, в силу своего происхождения, данные растения довольно опасны, но даже самый сильный яд в разумных количествах может быть лекарством. К примеру, этот удивительный бриофит расширяет кровеносные сосуды, улучшает приток крови и помогает согреться. Так что для дряхлого старика вроде меня порой вполне полезно подышать грязным воздухом. Стимулятор, значит, настолько сильный стимулятор, что одни умелые гномы начали из бриофита варить до смерти бодрящее зелье. Группировка гномов и сомнительные препараты. Я слышал, что пострадало множество человеческих деревень из-за сводящих с ума зелий. Да, ты прав, это те самые гномы из слухов. Но не переживай, я, как узнал о том, что они поселились в этом лесу, сразу же наведывался к ним гости и доходчиво объяснил о местных порядках. Сейчас они затаились в пещерах дырявого шпиля и тихонько ждут, когда о них все забудут. Не понимаю, почему вы их оставили в живых, ведь во всех историях, что я слышал, вы всегда безжалостно расправлялись с любыми преступниками. Молодой ты еще, не понимаешь сути мира. Просветите меня. Старик вдруг нахмурил брови и повернул голову на бок. Какой же у него все-таки острый для человека слух, раз смог услышать отдаленный цокот копыт. У нас гости. Крестыч, все нормально. Это мои компаньоны. Хаем. Вот в мое время герои Матери Земли обходились без помощников. Да, и большая часть тех правильных героев померла самой глупой смертью. Только давайте не будем менять тему. Прошу, закончите свой рассказ о том, почему вы решили пощадить бородатых ублюдков? Гномы в первую очередь, это торговцы. Даже спящий в собственной блевотине гном остается торговцем, демонстрирующим крепость выпитого алкоголя. Не понимаю, к чему вы клоните? Когда гномы предлагали людям попробовать эти сомнительные зелья, они никого не обманывали. Сразу говорили о возможных побочных эффектах и даже платили килобайтами тем, кто все же решался рискнуть испытать новое варево. Варево, которое в итоге оказалось смертельным. Ален Хайзар, скажи, считаешь ли ты преступником алхимика, изготовившего яд, коим кого-то потом отравит? Нет, ну это разное. Уверен, пока я размышлял об ответе, он уже потерял ко мне интерес. Старик сосредоточил все свое внимание на скачущей к нам лавине. Она догнала нас и неспешно пристроила коня рядом с идущим стариком. Из-за спящего на руках убогого у нее не было возможности спешиться, поэтому ей пришлось остаться в седле. Встретившись взглядом со стариком, лавина ненадолго замерла, но быстро взяла себя в руки и украдкой поклонилась. «Добра вам и здоровья, старый путник, тебе тоже не хворать, девчуля». Заметив, с какой тщательностью он начал разглядывать ножки лавины, я поспешил перевести внимание старика обратно на себя. «Крестыч, а как часто ты щадишь ублюдков, что повинны в смертях невинных? Какой кровожадный ты, юноша! Небось, с радостью берешься за заказные убийства, превращаешь группировки разбойников в фарш, а после тешишь себя мыслями, что очищаешь мир от ужасных людей. По мне, самые настоящие злодеи – это слепые праведники, что без раздумий карают грешников». Вместо ответа, я просто отвел глаза в сторону. «Старик, а ты чего так улыбаешься? Неужто решил предложить Алену работу? Девчуля, а ты неплохо соображаешь. Давай только без пустых комплиментов. Выкладывай, чем платить собрался? 5 мегабайт за убийство одной злобной женщины. А во, какой богатый заказчик. Но, увы, этого будет мало. Помимо денег, я хочу с тебя получить еще 2 зелья второй жизни». «Зелье второй жизни. Какое интересное название для настойки из амброзии. Ладно, девчуля, по рукам». Крестыч начал ковыряться в карманах халата алхимика, ну а я воспользовался тишиной и смерил лавину пристальным взглядом. Вот только она не заметила моих недовольных поглядываний, так как принимала из рук старика различные предметы. «Не поняла, это что такое? Бутылек вместе с письмом передайте хозяину трактира, добро пожаловать. Со склянкой будь поосторожнее, внутри нее довольно мощный яд. Чё-то твой заказ на убийство больше смахивает на работу посыльного. За подобные хлопоты я не прочь бы получить доплату. Кстати, ты не против, если я прочту письмо? Читай на здоровье». Лавина развернула письмо и начала водить глазами из стороны в сторону, внимательно вчитываясь в написанное. Пока она была занята, Крестыч сосредоточил свой взгляд на лежащих на ладони монетах. Он тихонько бубнил себе под нос, отсчитывал нужную сумму. «Старый, а ты где вообще познакомился с этим больным ублюдком, готовым прикончить возлюбленную родного брата? Ха-ха, и правда, со стороны несведущего Меланик в этой ситуации выглядит тем еще ублюдком. Не поняла, объясни. Ха-ха-ха, когда увидишь цель убийства, сама все поймешь. Все, прекращай допытываться. Лучше протяни руку и возьми монеты. Так, так, а вот обещанная настойка амброзии. Эй, старик, а чего склянки такие маленькие? Это концентрированное зелье. Даже этих капель хватит, чтоб спасти твою жизнь минимум 2 раза. Даже так? Тогда ладно. Спасибо, что ли? Мне не нужна твоя благодарность. Я жду, когда юноша с медальоном богини произнесет клятву». Старик обернулся и посмотрел на меня так, словно я ему что-то должен. Хоть я и осознавал серьезность ситуации, это не мешало моему внутреннему ребенку мечтать о победе. «Может, давай обойдемся без этого? Прости, юноша, но твоя напарница уже получила оплату, поэтому тебе придется гарантировать». Глубоко вдохнув, я сжал в кулак висевшую на груди дощечку богини и закрыл глаза. «Клянусь именем Матери Земли, я обязуюсь выполнить поручение Грибного Короля. Если не справлюсь, пусть Хельта лично накажет меня по всей строгости проступка». Не успел я договорить, как в груди все закололо. «Как же я ненавижу это отвратительное чувство. С тобой все будет в порядке? У тебя лицо побледнело, ну а глаза, аж мокрые от слез. Вроде пока сознание терять не собираюсь. Лучше объясни, на кой ты навязал нам эту работу? Ты ведь и сам в состоянии убить кого угодно». Я вдруг понял, что мне совсем не хочется самим этим заниматься. Видимо, на старость лет вконец обленился. «Ладно, приятно было познакомиться. Поспешу-ка я домой, пока не стемнело. Ух, ужас какой! Уже вечер, а я все еще трезвый. Развернувшись, старик зашагал по дороге в противоположном направлении. Вскоре он остановился, поднял руку и еще раз помахал нам на прощание. Не понимаю, почему его в эльфийских сказках изображают как жестокого и беспощадного злодея, готового пойти на любые ухищрения ради достижения собственных целей. По мне, грибной король, простой старик. Сорняк, глава 38. Порочная деревня. Образы чужих воспоминаний полностью захватили сознание героя. Настолько он погряз в них, что совсем не заметил, как его собственные мысли стали преображаться, а убеждения и вовсе подмениваться. То, что раньше он считал недопустимым и опасным, стало вполне приемлемым и даже интересным. Пристальный взгляд на чужую жизнь породил зерно внутри героя. Зерно, что стремительно развивалось, попутно пожирая непоколебимую суть устоявшегося характера. После того, как старик покинул нас, мы с лавиной поспешили в сторону деревни. Всю долгую поездку мы толком не общались, каждый был поглощен собственными мыслями. Грибной король всего несколькими фразами умудрился открыть мне глаза. Он показал, что мое прошлое наполнено гнусными поступками, и нет во мне уже давно того чистого и светлого героя, которым я так рьяно пытался стать. Вспомнить хоть недавний случай, когда лавина пустила стрелу в голову торговца. Мы тогда услышали перешептывание сомнительных личностей, будто у того жердяя в закромах припрятан гримуар. Поступок настоящих разбойников. Устроили засаду, убили и ограбили. А самое обидное, что торговец погиб ни за что, ведь книгой оказались простые учетные записи о всех его сделках. Пока я с опущенной головой вспоминал наши с лавиной злодеяния, мы незаметно добрались до поселения Сканерк. Стоило нам съехать с главной дороги и оказаться на узеньких улочках, я тут же приметил чистоту здешнего воздуха. Наверное, из-за того, что кругом рассыпан огненный песок, радужный мох не смог тут нормально прорасти. Даже на типовых деревянных домах не было этой заразы. Лавина, я думаю, маски нам тут не понадобится. Девушка не ответила, и я поспешил обернуться. На ее лице уже не было маски. Наверное, она ее стянула еще до моего предложения это сделать. Благодаря этому я мог беспрепятственно разглядеть лицо лавины и ужаснуться, глядя на то, как ее губа была зажата между зубов, а глаза безумно разглядывали ближайшие дома. «Я хочу сжечь это поганое место. Дорогая, что случилось? А ты разве сам не слышишь? В силу того, что лавина выполняет роль разведчика в нашем отряде, она без остановки вслушивается в окружающую обстановку. У меня, наоборот, выработалась привычка не заострять внимание на отдаленных звуках, так как они зачастую отвлекают. Сосредоточившись на окружении, я довольно быстро осознал причину ее гнева. Сразу из нескольких домов доносились звуки совокупления, и слушая эти массовые стоны, я быстро осознал, что в процессах участвуют группы людей. «Орги, Ален, ты зачем меня сюда привел?» «Прости, любимая, я не знал, но...» Лавина пришпорила коня и поскакала вглубь деревни. Я же, перед тем, как последовать за ней, пригляделся к указателю, показывающему дорогу в направлении ее движения. Та самая таверна с примечательным названием «Добро пожаловать». Видимо, лавина решила успокоиться при помощи убийства той самой женщины. Вот только сомневаюсь, что одной забранной жизни хватит, дабы успокоить ее гнев. Я вообще не представляю, насколько ей тяжело слышать звуки групповых прелюбодеяний. Ведь, будучи еще малышкой, ей не повезло вместе с родителями угодить в человеческую ловушку. Отца убили на месте, а ее вместе с мамой похитили. Работорговцы хотели продать их обоих, но мать пообещала стать послушной игрушкой при условии, что те отпустят лавину. Они сдержали обещание и выпустили девчонку на границе эльфийского леса. А вот что случилось с матерью, знают одни лишь боги. Гниль болотная. Осознав, что я много времени потратил на воспоминания, тут же ударил пяткой в бок коня. Надо поспешить и добраться до таверны. Вместо пустых размышлений мне следовало бы сразу догнать лавину и успокоить ее, пока она не начала размахивать факелом и сжигать дома неугодных. Теперь, видимо, придется разбираться уже с последствиями. Потянув за вожжи, резко вывернул из-за переулка и продолжил движение галопом уже по более широкой улице. Однако почти сразу начал замедлять ход и увидел лавину, ожидающую меня возле довольно крупного здания. Вскоре я остановился возле вычурной вывески в форме пивной кружки и виновато посмотрел на девушку. «Прости, я, не надо, прошу, Ален, мы оба все прекрасно понимаем». Меня, конечно, радовало, что лавина самостоятельно успокоилась и не натворила глупостей, но настроение все равно испортилось из-за убогого, который все еще сладко спал в объятиях девушки. «Ну, а с этим, что делать будем? Если ты предлагаешь его бросить на улице, то я против». «Ам, ну, ничего, он не тяжелый. Потаскаешь его на руках». Лавина развернула скакуна и направилась к небольшому стойлу, расположенному на торце таверны. Последовал за ней и старательно обдумывал варианты дальнейших действий. Но как бы ни пытался, мне никак не удавалось придумать убедительно предлог, чтоб не таскаться с убогим. Мы остановились возле конюшни, спешились и начали разбирать поклажу. «Лавина, я тут подумал, может, снимем большую комнату с собственной ванной? Ты ведь только сегодня говорила, что соскучилась по горячей воде. Предложение хорошее и очень заманчивое, но ты только учти, я не выделю тебе ни единого байта из тех денег, что мы получили от старика. Ам, ну там ведь 5 мегабайт. Считай, что у нас этих денег еще нет, так как заказ пока еще не выполнен. Да и вообще, я помню, ты там у нас откладывал на новые сапоги. Ладно, оплачу из заначки. Правда, ты не шутишь, ура! Как же я соскучилась по горячей ванне». На радостях девушка подскочила ко мне и легонько поцеловала в щеку. «Я рад, что получилось вернуть тебе расположение духа. Пойду тогда поищу трактирщика». «Не так быстро, Ален, ты тут кое-что забыл». Я огляделся и непонимающе наклонил голову. «Амэм, вроде нет». Закидывая Эймана на плечо и, как оттарабанишь его в комнату, «не забудь вернуться еще за поклажей». «Понял». Подойдя к скакуну, я с презрением посмотрел на спящего льва, перекинутого через седло. Поморщившись, начал перекладывать его себе на плечо. «Ален, да, что еще? Я люблю тебя. Спасибо, что решил побаловать меня горячей водой. Ты самый замечательный и чуткий эльф. Все, а теперь беги». Вместо ответа, я лишь обворожительно улыбнулся и в приподнятом настроении двинулся к главному входу таверны. Оказавшись перед широкой дверью, я не стал сразу входить, потому как мне хотелось получше разглядеть огромную вывеску. Вот только сколько бы я ни смотрел на вырезанную из массива дерева огромную пивную кружку, все никак не мог понять, что чувствую. Вроде как мне нравится эта дерзкая реклама, но в тот же момент мне противно лицезреть эту жалкую пародию на искусство. Из-за убогого на плече я не заметил небольшую ступеньку и споткнулся. Ай, ТЦ. Попрыгал на одной ноге, и мне кое-как удалось удержать равновесие. Остановившись, я бросил взгляд на спящего пассажира. «Бесишь, скинуть бы тебя, урода, в ближайшую канаву». Открыв дверь и внимательно глядя под ноги, я перешагнул высокий порожек таверны. Внутри оказалось почти безлюдно. В центре зала, за некоторыми обеденными столами молча сидели мужики. Кто-то беззвучно в себя заливал алкоголь, когда другие с усталыми лицами склонились над тарелками супа и неспешно зачерпывали его ложками. В противоположном от входа углу я заметил более примечательного персонажа, огромную женщину с мускулистым телом, покрытым розовой чешуей. Она уткнулась рогами в стену и крепко спала. Не понимаю, зачем эти хвостатые дикари спускаются с гор, тут ведь нет их любимой жары и бурлящей в вулканах лавы, да и почему они лезут именно в леса богини. Один мужик заметил мой интерес к спящей огненнокожей и отставил в сторону уже занесенную для глотка кружку. Наши с ним взгляды встретились, и я почувствовал неприязнь. Вот только драки мне тут не хватало. Совсем не хочется из-за какой-то глупости уходить искать другую гостиницу, в которой может быть горячая вода. Проигнорировав взгляд недоброжелателя, я направился к барной стойке в поисках управляющего. Оказавшись у стойки, я заглянул за нее и увидел спрятавшегося в углу мужчину, старательно что-то записывающего в толстую тетрадь. Странно, он вроде так увлеченно пишет, однако на его лице читается лишь пустота. «Простите, я могу снять комнату?» Мужчина поднял глаза. Он смотрит прямо на меня, но кажется, будто совсем не замечает. «Ага, добро пожаловать в таверну, добро пожаловать». От голоса мужчины веяло безысходностью, словно тот был обречен умереть от неизлечимой болезни. «Меня интересует комната с несколькими кроватями и купальней, желательно с горячей водой». «Ага». Трактирщик, облокотившись на деревянную палку, поднялся со своего кресла и на дрожащих ногах поковылял в сторону угла, где на стене висели ключи с привязанными к ним номерными дощечками. Взяв один, он вернулся и положил номерок на стойку. «А сколько тут кроватей?» «Ага, сколько кроватей в этом номере?» «4. 4 спальных места и общая ванная комната». «А горячую воду для купания где брать?» «Ага, что с этим мужичком не так, он постоянно проваливается в свои мысли и совсем забывает о происходящем вокруг. Надо уже заканчивать с ним разговор, а то терпению приходит конец. По деньгам что? Сколько стоит одна ночь в этом номере? 26 килобайт. Да ты обозрел. На эти деньги я могу купить гору продуктов и жрать их целую неделю. Ага, бесишь. Сняв перчатки, я приложил большой палец к татуировке на другой ладони и держал его до тех пор, пока символы не засветились. Затем дотронулся мерцающей татуировкой до столешницы, и тут же из-под прижатой ладони начали расходиться черные линии, формируя квадратное окно прямо в столешнице. Засунул руку в портал инвентаря и стал перебирать кожаные кошели с деньгами различных регионов. Хоть все народы в основном и используют гномские килобайты, мегабайты и гигабайты, но их номинал слишком крупный для заключения мелких сделок. Потому все, кому не лень, придумывают собственную валюту, которую больше, как в этом регионе, нигде не принимают. Вот в моем хранилище и скопилась куча кошельков с непонятными монетами. Наконец я нашел кожаный мешочек с гномскими килобайтами, вытянул его из инвентаря и начал отсчитывать нужную сумму. Подумал, что как закончим с поручением богини, первым делом зайду в ближайший филиал банка и улучшу татуировку инвентаря, а то в стандартной одной ячейке помещаются лишь только деньги. Выложив перед трактирщиком нужную сумму, я закинул кошель обратно в инвентарь, а после приложил большой палец к ладони. Татуировка засветилась, пространственное окно начало стремительно схлопываться, а формирующие его черные линии поспешили вернуться обратно на мою ладонь. Ага, спасибо. Мужичок даже не стал пересчитывать монеты, сгреб их в ладошку и высыпал в нагрудный карман своего фартука. После плюхнулся обратно в свое кресло и мертвым взглядом залип в тягостную пустоту. Какой-то странный он. Сначала не попросил оплату за места стойле, а теперь и вовсе поленился спрятать монеты в инвентарь. Любой парнишка с ловкими пальцами оставит его с пустыми карманами. Удивительно, что он с таким отношением еще не разорился. Поправив сползающего с плеча убогого, я взял в свободную руку ключи, приподняв его, присмотрелся к начертанному на дощечке номеру. Так как первая цифра означает этаж, я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону лестницы. Раздражает, что мне этого спящего ушлепка придется тащить на второй этаж. Радует, что расположившаяся возле лестницы дикарка храпит, уткнувшись рогами в стену. Если бы бодрствовала, она бы наверняка докопалась до меня. Поэтому постараюсь идти медленно, дабы случайно не разбудить ее. Поднявшись на второй этаж, я оказался в узком коридоре с множеством дверей и деревянными табличками. На некоторых из них помимо номера высечены непонятные знаки. Наверное, работники таверны оставляют для себя какие-то пометки. Только странно, что они не используют общепринятые руны. Найдя и отперев нужную комнату, я вошел внутрь и тут же поморщился. В помещении стоял неприятный жженый запах. Мне никогда не нравилось, как пахнет гномское устройство, что подогревает воду. Выявив источник, я подошел к открытой двери в купальню и поспешил закрыть ее. В жилой части комнаты стояло 4 кровати. Выбрав ту, которая находится ближе всего к источнику вони, я сбросил на нее спящее тело убогого и поспешил покинуть помещение, однако вовремя одумался и перед выходом все же открыл окно для проветривания. Сорняк, глава 39. Особая подача. Долгое прикосновение к чужой жизни сбило героя с привычных мыслей, и он даже начал забывать о собственных желаниях и целях. То, что недавно было несвойственно для него, стало неоспоримой истиной. В его голове поселилось фанатичное стремление угодить богине и не только ей. Теперь для героя самым важным стало мнение окружающих. Отныне он готов убить любого, кто усомнится в благородстве его помыслов и поступков. Пока я перетаскивал в номер нашу поклажу, в моей голове крутились мысли о том, что на этот раз я должен сам разобраться с заказом на убийство. Я размышлял о том, что неправильно постоянно скидывать всю грязь на свою любимую. Поэтому, когда вернулся с последней сумкой, я тут же поделился этим с Лавиной. Она согласилась. Как-то слишком легко согласилась. Согласилась и вручила мне в руки письмо с бутыльком яда, а после сбежала, даже не став уточнять детали. Обидно, что на мой жертвенный героизм она ответила лишь милой улыбкой. Даже жаркая дискуссия, которую я так красочно воображал в своей голове, сразу закончилась, так и не успев и начаться. Заметив, что я вошел в состояние легкого шока, моя собеседница сгребла в обнимку моющее средство и спряталась в купальне, оставив меня наедине со спящим убогим. Сижу теперь на кровати с опущенной головой и мрачными мыслями. Сижу и зачем-то вслушиваюсь в звуки льющейся воды. Подняв голову, я посмотрел на злосчастный пузырек с ядом, который так и держал в руках. Поморщившись и не выдержав внутреннего давления, снова опустил глаза, чтоб продолжить обтекать морально и дрожать физически. Я благородный эльфийский герой, который привык смахивать всю грязную работу на других. Больно признавать, что впервые, когда я решил поступить иначе, сразу столкнулся с внутренним сопротивлением. Почему-то даже осознав свое лицемерие, я продолжаю бояться запачкать так называемую совесть. Спрятав флакон за пазуху, я еще раз взглянул на письмо, которое передал старик вместе с ядом. В нем какой-то меланик извиняется перед братом за то, что заказал его возлюбленную. И как я понял, он извиняется перед тем потерянным трактирщиком, что не смог сфокусироваться на разговоре. Только вот имя возлюбленной звучит очень странно. ХММ, Агатум Мамаумайтум. Осознав, кому может принадлежать это имя, я вскочил, но тут же почувствовал, как подкашиваются колени. Моя бурная фантазия рисовала картину, как татарамская дикарка хватает меня за горло и поднимает над землей на вытянутой руке. Тут меня никакой талант фехтования не спасет. Пока я буду тянуться к поясу, дабы достать из ножен рапиру, она меня уже с десяток раз убьет. Это будет самая жалкая и позорная смерть. Смерть от простого подзатыльника. Когда я вспомнил о спрятанном за пазухой бутыльке с ядом, у меня начал вырисовываться план действий. Надеюсь, получится провести удачную махинацию и отравить напиток дикарки. Но даже после того, как я обдумал прекрасную идею, слабость из колен никуда не ушла. Ноги продолжали дрожать, и мне пришлось превозмогать себя и находить потаенные силы лишь только для того, чтобы подойти к выходу из комнаты и открыть дверь. Перешагнув через порог, я все же остановился, обернулся и посмотрел со всевозможным презрением на спящего убогого, который из-за всратого глотка спиртного вырубился так, что теперь не добудешься. Бесит. Разозлившись, я со всей дури хлопнул дверью, сжимая кулаки и представляя, как пинаю спящего убогого, я шагал по коридору, пока не остановился перед самой лестницей. Уловил перемену в обстановке на первом этаже. Голосов стало больше. Произошел прямо наплыв посетителей. Видимо, те оргии закончились, и извращенцы пришли сюда. И это очень плохо. Плохо, что из-за резкого увеличения зрителей, мне будет почти нереально найти возможность для незаметного убийства дикарки. Надо спуститься, осмотреться и скорректировать план действий. Наверное, начну разрабатывать варианты, как сократить количество нежелательных свидетелей. Захлопнись. После громогласного выкрика татарамской женщины, пропали все звуки. Питейное заведение погрузилось в тишину. Подвергнувшись любопытству, я легкой походкой, чтобы не издавать лишнего шума, поспешил на первый этаж, но остановился в середине лестницы. Заняв удобную позицию, я уселся на ступеньки и начал вглядываться в происходящее. За одним из столов сидел старикашка и размахивал дрожащими руками перед стоящей над ним дикаркой. Агатум Мамаумайтум, я уже слишком стар для этого, не могу я есть жирное мясо. Прошу, принеси молочную кашу, которую я заказывал. Немного почесав затылок, женщина забрала со стола огромный поднос с жареным мясом. Ну и ходи голодный, но я ведь заплатил за... Захлопнись, слабак. Старик резко поднялся, но промолчал. Видимо, не осмелился высказаться. Единственное, что он смог, это молча стоять и провожать взглядом уходящую с его едой рогатую женщину. Развернувшись, старик побрел к выходу из таверны. Гниль болотная. Я засмотрелся на опущенного человека и не сразу понял, что дикарка двигается в сторону лестницы, на которой я сижу. Занервничав, я рывком поднялся со ступеньки и сбежал вниз по лестнице, освобождая ей путь наверх. Вот только я ошибся. Дикарка шла не к лестнице, а к расположенному возле нее столу. Бы, какой дерганый ушастик, симпатичный ушастик, ам. Привет, она странно оскалила зубы и сморщила розовое лицо, подошла к столу и бросила на его центр огромный поднос с мясом. Ушастик, мясо хочешь? Повернув голову, я увидел двуручный топор и другие вещи, принадлежавшие дикарке. На столе также стояла кружка с недопитым пивом. Великолепно. Судьба преподнесла мне шанс отравить ее напиток. Да, с удовольствием присоединюсь к трапезе. Ну, тогда падай и жди меня. Я ща вернусь. Понял. Кивнув в ответ на приглашение, я подошел к столу и начал усаживаться. Тем временем дикарка развернулась к залу и, уперев руки в бока, напрягла спину. «Эй, уроды!» Я заметил, что ее массивный хвост двигается не под стать ситуации. Она виляет им из стороны в сторону с несвойственной дикарке радостью, прям как дворовая собака. Пока я разглядывал ее чешуйчатую спину, посетители трактира молча таращились на нее и ждали продолжения. «Кто еще жрать хочет?» Стоило ей задать вопрос, как тут же поднял руку мужчина, который сидел в дальнем от нас углу. «Чесночные гренки и тарелку сыра». Вслед за ним начали выкрикивать и другие посетители. «Грибной пирог, пожалуйста, кожунку с орехами и кувшин молока, фруктовый торт для девушек и пиво с тарелкой сыра». С каждым последующим выкриком хвост дикарки становился все менее энергичным, а вскоре и вовсе перестал шевелиться. В итоге она не выдержала и подошла к ближайшему крикуну, схватила того за затылок и, нагнувшись, угрожающе приставила к его лицу свои острые рога. По морде захотел урод. «А-а, нет, я передумал. Принеси мне мясо». Отпустив испуганного мужика, дикарка обернулась и посмотрела на других посетителей таверны. «Ну а вам, уроды, что принести? Мясо? Да-да, нам тоже мясо. И мне мясо. Да побольше». Пока посетители выкрикивали свои новые заказы, татарамская женщина воззрилась на меня, стояла, оценивающе рассматривала и хищно облизывала губы. «Сегодня слабаки будут жрать мясо, ну а я отведаю сладенькое». Посетители заметили нездоровый интерес дикарки ко мне и начали перешептываться, совсем не стесняясь остроты эльфийского слуха. «Кобздаушастому, да, сейчас будет мясо, ха-хах». Я прислушался к парочке за столом, стоящим в дальнем углу, и там тоже говорили обо мне. «Слушай, ты там недавно говорил, что не любишь фокусы, а как тебе такой номер, с исчезновением хлюпика, ха-ха, разве речь тогда шла о таких фокусах?» Перевел фокус внимания чуть ближе, и снова понял, что все думают только о нас с дикаркой. Я намокла от одной лишь мысли, что эта бешеная сучка сейчас набросится на парня и начнет прилюдно иметь его. «Ты слишком хорошо о ней думаешь, эта чокнутая сначала переломает ему ноги, дабы он не сбежал. Потом выпьет пиво в прикуску с жирным мясом, и только потом, когда ей надоест слушать крики боли из-за переломанных ног, она наконец соизволит прилюдно поиметь парня. Ммм, как же сексуально ты это все рассказывал, а ну иди сюда, возьми меня прямо здесь, гниль болотная». Из-за того, что я развесил уши и сосредоточился на перешептываниях посетителей, совсем не заметил, как дикарка закончила со своими делами и уже вернулась обратно к нашему столику. Теперь возвышается надо мной и замечаю резкий выпад, нацеленный мне в лицо. Пытаюсь уклониться, но не успеваю. Женщина ловит мой подбородок. Лицо татарамской женщины приблизилось настолько, что я начал чувствовать зловонное дыхание сквозь ее острейшие зубы. Неосознанно начал дергаться. И за попытку вырваться из захвата, она наказывает невыносимой болью. Хоть я старательно сжимал кулаки, по моим щекам все равно потекли слезы. Заметив мою слабость, дикарка ехидно улыбнулась и тут же усилила напор. Ее когти впились в кожу, пуская мне кровь и до хруста сдавливая челюсть. Обожаю хрупких мужчин. Они так легко ломаются. Дикарка сильнее сжала пальцы, заставляя меня задрать подбородок. Затем наклонилась и облизнула мокрую от слез щеку. Я зажмурился, но ее слюни все равно попали мне в глаз. «Пусти, не брыкайся, сиди смирно и жри мясо». Почувствовав, что она ослабила хватку, я машинально хватаюсь за рукоять рапиры на поясе, но дикарка вновь оказывается быстрее. Ее ладонь проносится перед моими глазами и шлепком впечатывается в лицо. Со звенящим звуком пощечина из меня вышибла абсолютно любое желание сопротивляться. Мне остается лишь терпеть боль и беспомощно глотать воздух в надежде, что горящая от удара щека скоро перестанет ныть. Из-за сильного удара в ушах еще долго звенело, а перед глазами все рябило. Потому я не сразу осознал, что она уже давно ушла, оставив меня одного сидеть за столом и беспомощно втыкать в пустоту. Боль от той пощечины сковывала мое тело страхом, но в то же время освободила голову от сдерживающей неуверенности. Теперь, невзирая уже ни на какой заказ, я сам хотел прикончить эту чешуйчатую суку. Засуну ей рапиру под хвост и выпотрошу гадину изнутри. Нет, нельзя терять самообладание. Закрой глаза и дыши. Вспомни, чему тебя учили. Сконцентрируйся. Прислушайся и дыши. Дыши и слушай. Слушай. Хах, не понимаю. Ушастый поганец плачет, что ли? Да, ха-ха-ха. Держится за голову и рыдает как последнее ничтожество. Вот смотрю на него и вижу благородный кусок навоза, что родился с предназначением сдохнуть под древом матери земли и своей никчемной тушей удобрить почву. Ау, ха-ха, ну это сейчас было жестко, ты прям превзошел сам себя, давай выпьем за твое остроумие. Подняв голову, я перевел глаза на стол тех смельчаков, что осмелились обсуждать меня в столь грубой форме. Мужики сидели друг напротив друга и держали в руках деревянные кружки. И тут один достал из кармана сверток и начал засыпать радужную пыль в свой напиток, а после протянул его товарищу. «Будешь, тут на тебя еще хватит». «Ха-ха, не-не, меня от прошлой порции еще не отпустило». Осознав увиденное, я начал разглядывать и других посетителей. Мое опасение тут же подтвердилось. На каждом втором столе кто-то засыпал в себя радужную пыль, от которой их поведение почти сразу менялось. Они становились более раскрепощенными и активными, а женщины и вовсе вели себя бесстыдно. Выпячивали грудь напоказ и демонстративно трогали себя в интимных местах. Ао, хорошо пошло, теперь штаны дымятся, а в голове образ горячей официантки, что раскручивает меня голова на своем хвосте. Заткнулся бы ты лучше. Бестия вон с кухни возвращается, жратву несет. Дикарка подошла к столу и внимательно посмотрела на каждого из мужиков. Поставила между ними поднос с мясом, но не ушла. Наклонилась к говорившему и положила тому руку на плечо. «Оскорбляешь меня за спиной, думаешь? Я глухая». Татарамская женщина сдавила пальцы, травмируя плечо, и ткань рубашки тут же начала напитываться кровью. «Ай-яй-яй, бестия, это не оскорбление. Бестиями называют сильных девушек. Ай-яй, настолько сильных, что их все боятся». «Убедил, слабак, можешь жить». Дикарка отпустила его и направилась в сторону кухни, а пострадавший с мученическим лицом поглядывал ей вслед и с осторожностью дотрагивался до травмированного плеча. «В следующий раз, как ты начнешь пургу нести, я не стану предупреждать тебя об опасности». Отвернувшись от мужиков, я еще раз провел глазами по залу и обратил внимание, что на меня уже почти никто не обращает внимания. Это поначалу я был диковинкой этой таверны, и они пялились на меня как на экзотическую зверюшку в клетке. Однако довольно быстро я им наскучил, и сейчас почти никто уже не смотрит в мою сторону. А это значит, у меня наконец-то появился шанс, дабы подготовить почву для убийства татарамской женщины. Агатум мамаумайтум, ты скоро сдохнешь. Сорняк, глава 40, смертельный соблазн. Оказавшись под грузом видений, герой безостановочно впитывал линии чужого жизненного опыта. Хоть и неосознанно, но он продолжал меняться, становясь похожим на хозяина воспоминаний. Его суждения и цели въедались в подкорку сознания, преобразовывая еще не укоренившиеся убеждения. Внутри героя образовалась каша, сотканная из множества образов незнакомых друг с другом личностей. Мне никогда не нравились большие скопления людей, а тут, в этой гребаной таверне, собрался самый шумный и вульгарный сброд. Они не просто выкрикивают глупости и гогочут над тупорылыми шутками, они еще умудряются оголяться и чуть ли не совокупляться друг с другом. Куда ни посмотри, одни сплошные непристойности и извращения. Фу, мерзость. Почему они это делают в открытую? Если бы за этим столом вместо меня сидела лавина, то она бы уже давно не выдержала и устроила кровавый геноцид. Да, стоило вспомнить любимую, как по спине пробежали холодные мурашки. Зато мысли вернулись в норму. Теперь я точно смогу сосредоточиться на деле и отравить напиток дикарки. Я украдкой поглядывал на стоящую на столе деревянную кружку с остатками пива и пытался сообразить, какова вероятность того, что по возвращению дикарка решит допить остатки. Боясь ошибиться, я не стал делать поспешные выводы и продолжил изучать окружение. Наклонился и заглянул под стол. Там оказался целый окладец деревянных бочек, на одной из которых стоял поднос с чистыми деревянными кружками. Задумавшись и оценив все риски, я засунул голову под столешницу и начал тянуться к посуде. Взяв две кружки, стал сразу перебирать краники на бочонках в поисках того, из которого все еще течет пиво. Но, к моему удивлению, они все оказались пустыми. Когда я уже отчаялся, мне все же удалось наткнуться на бочку с остатками алкоголя. Располагалась она в опасной близости с двуручным топором дикарки, и, пока я наполнял кружки пивом, то и дело поглядывал на пятна засохшей крови, украшающие лезвие. Выбравшись из-под стола, я поставил одну кружку перед собой, а другую оставил стоять на полу. Осмотревшись по сторонам, заметил, что некоторые посетители поглядывают на меня, но почти сразу теряют ко мне интерес. И все же я не стал рисковать и действовать в открытую. поэтому извернулся и вновь залез под стол. Благо тут все завалено бочками, и никто не видит, как я достаю флакон из-за пазухи и вливаю немного яда в пивной сосуд. Готово. Осталось напоить дикарку этой. А какого лешего началась алхимическая реакция? Цвет напитка окрасился в синий. С громким шипением пиво заклубилось, и стала подниматься кроваво-красная пена. Я запаниковал и отодвинул кружку в сторону. Подлый грибной король, в каком месте ты, великий алхимик? Все, что о тебе рассказывают в сказках, вранье. На деле ты шарлатан. Подсунул нам абсолютно бесполезный яд. Яд, который нельзя добавлять в алкоголь. Точно. Крестыч, ведь сам постоянно колдырит. Наверное, потому он и создал яд, коим его самого никто не сможет отравить. В каком-то смысле это даже гениальное решение. Вот только какого лешего старый пердун нас об этом не предупредил? Да и что мне теперь делать с этим вулканом? Тут никакая швабра не поможет скрыть следы преступления. Бесит. Пока я горел в своих мыслях, пена поднялась еще выше и уже вовсю выливалась на деревянный пол. Понимая, что я облажался, стал прислушиваться, дабы оценить отведенное мне время. Уловив звуки тяжелых шагов, сразу прикинул расстояние и направление до цели. Дикарка все еще разносит подносы с мясом, вот только двигается она в мою сторону. Сжав зубы от досады, я поспешил выбраться из-под стола. Я сел, выпрямил спину и расправил плечи. Со стороны могло показаться, будто я спокоен и собран. Однако, на самом деле, меня одолевала паника. И это хорошо было видно по моим дрожащим рукам. Я не мог успокоиться, потому как вулкан все продолжал извергаться. Пена лилась на пол, окрашивая его в кроваво-красный цвет. А самое страшное, что после того, как дикарка поставила очередной поднос на стол посетителя, она не пошла в сторону кухни. Она направилась ко мне. Все пропало. Это конец. Видимо, мне больше ничего не остается, кроме как вытащить свою рапиру и попробовать пронзить ее сердце. Агатум мамаумайтум. Один из посетителей окликнул татарамскую женщину, вынудив ее остановиться. «Чего тебе, урод? Мы тоже заказывали большую мясную порцию». Дикарка задумалась и перевела свой взгляд на меня, облизнула губы, подмигнула и, судя по злорадной улыбке, по достоинству оценила мое лицо. «Ладно, урод, жди, ща принесу». Облегченно выдохнув, я дождался, когда дикарка покинет зал, и тут же нырнул под стол. Там я увидел затишье. Отравленный напиток больше не пенился. На самом дне деревянной кружки осталось немного субстанции голубого цвета, похожей на слизь. Красная пена, которая покрыла весь пол, давно засохла и теперь напоминает старое кровавое пятно. Единственное, что я могу в данной ситуации, это избавиться от источника грязи. Вытянул руку, взял кружку с отравой и запрятал ее между пустыми бочками. А после, как ни в чем не бывало, выбрался из-под стола и сел с прямой спиной. Немного подумав, я поднял пиво, что недавно налил для самого себя, и поднес его к губам. Приятный хмельной аромат. Да и это мясо выглядит довольно аппетитно. Смочу-ка я один из кусочков в яде. Вдруг удастся скормить его ей. Странно. С момента, как она ушла на кухню, прошло много времени. Обычно она там надолго не задерживалась. Решив разобраться в происходящем, стал прислушиваться и сразу уловил агрессивный женский бас, ритмичные шлепки и мужские стоны. Звуки соития слышал не только я, но и посетители, чьи столики располагались ближе всего к кухне. «Брат, прислушайся, и ты услышишь, как повар жарит мясо». «Не, брат, я слышу, как дикарка жарит повара». «Ха-ха, ха-ха-ха, ха, ты глянь на хлебала трактирщика, как он демонстративно притворяется глухим». «Ну а чё ему еще делать?» Его работница решила немного развлечься. «Какая еще, в жопу, работница? Ты чё, она ведь его жена». «Да ну, брось, если это правда, то такая жизнь скоро достанет трактирщика, и он выпилится ко всем друзьям Аида». «Не-не-е, я против такого исхода, ведь Брамир варит прекрасное пиво». «Да ну, это он? Я думал, все здешние напитки ему поставляют гномы. Уж слишком они хороши. Тут гномы все же замешаны, но в кое-чем другом. Представляешь, они...» «Все, хватит. Прячь ты уже свое серьезное хлебало. Давай допивай и пошли готовиться к вечерней оргии». «Да ну тебя». Пока я слушал болтовню мужиков, непроизвольно потянулся и схватил кусок мяса. Оно оказалось великолепным. Жирное и сочное мясо, выдержанное в кисловатом соусе. Ауда, просто тает на языке. Как же это все-таки вкусно. Особенно с пивом. В такие моменты радуюсь, что в детстве меня не выбрала фея и я не стал альвом. Пришлось бы тогда мучиться с непереносимостью к мясу, и я не смог бы наслаждаться этим сочным вкусом. Интересно, а где они берут ингредиенты для готовки? В этом лесу ведь ничего не растет и никого не обитает, а привозить столько мяса торговцами довольно дорого. Также мне непонятно, за счет чего выживает эта деревня. Я успел подслушать уже довольно много чужих разговоров, но никто так и не обмолвился о своей тяжелой работе, словно тут все поголовно только и делают, что развлекаются. Ответ всплывает сам собой. Тут дело в вярской гадости. Здешние жители зарабатывают изготовление и распространение одурманивающих средств. И доказательства этого мне уже не нужны. Я сам недавно видел, как они добавляют радужный порошок в свои напитки. А я ведь герой. Я обязан бороться с злодеями. Мне нельзя бездействовать. Иначе эта гадость распространится еще дальше, и от нее пострадают множество невинных. Надо найти склад, где хранится дурман, и сжечь его. Не поняла я, что за гадость под столом. Услышав голос дикарки, я забыл, как дышать. Поворачиваюсь и вижу недовольную гримасу и оскаленные зубы. Ам, ну, так это тут уже было. И судя по крови на твоем топоре, ты сама испачкала пол чьими-то кишками. Татарамская женщина задумчиво наклонила голову. Посмотрела на свой топор, потом перевела взгляд на засохшую лужу под столом и снова взглянула на топор. Хмм, может быть, так и есть. Я плохо помню вчерашний вечер. Дикарка подошла поближе, перешагнула лавочку и плюхнулась на нее. Послышался недовольный деревянный скрип, словно лавочка вот-вот сломается. Женщина залила в себя остатки пива из своей кружки и тут же повернулась ко мне, отчего я подсознательно вжал голову в плечи. Ам, хочешь мое пиво допить? Ха, разумеется. Метнув в сторону когтистую ладонь, она ловко выхватила из моих рук кружку и в один миг поднесла ее ко рту. Я же воспользовался передышкой, пока она большими глотками осушала пенный напиток, нашел на подносе тот самый отравленный кусочек мяса и решительно взял его в руки. Осушив кружку, дикарка повернула голову и увидела протянутое ей угощение. Ее взгляд тут же сосредоточился на отравленном мясе, и она жадно начала всматриваться в него. Без колебания и сомнения она вырвала кусок из моей ладони и поднесла его к приоткрытой пасти, а после хорошенько втянула воздух носом, занюхивая красочный мясной аромат. На моем лице непроизвольно натянулась улыбка и так же быстро пропала, когда я увидел, как дикарка перекидывает отравленное мясо назад через плечо. И я с болью в сердце смотрел, как мой последний шанс бьется о стену и падает на деревянный пол. Пока я осознавал всю прискорбность ситуации, наши глаза встретились. Дикарка положила когтистую ладонь мне на плечо и сжала пальцы. «Спасибо за угощение, но мне сейчас хочется чего-нибудь сладенького. Осторожнее, ты так повредишь мою кожаную броню. Ну так давай ее снимем». Дикарка придвинулась поближе и принялась расстегивать ремешки на моем нагруднике. Я застыл в растерянности. Мне не хотелось, чтоб это бешеное разрывало на куски подарок лавины. Кроме того, если ее сейчас же не остановить, она наткнется на бутылек с ядом. А почему бы и нет? Я толком не успел сформулировать план и продумать последствия опрометчивой идеи, но уже начал действовать. Хочешь попробовать эльфийский спирт? Я вытащил из потайного кармана флакон с прозрачной жидкостью и демонстративно покрутил его в пальцах. Татарамская женщина опустила голову, направив на меня рога. Чушь, ушастые не варят алкоголь. Лавина всегда говорила, что врать я не умею, а также она учила никогда не останавливаться. Если уж я начал лгать, то надо лгать до самого конца. Даже если меня поймали за руку, я должен продолжать свою ложь. Настойка сока мирового древа Матери Земли, разбавленная святой водой богов Олимпа. Дабы подтвердить свои слова, я откупорил крышку и уже собирался прильнуть к сосуду, как дикарка вырвала пузырек из моих рук и моментально сделала глоток. Хм, на вкус как вода, ничего интересного. Обрадовавшись ее безрассудности, я закрыл глаза и расплылся в улыбке. Как вдруг я ощутил, что меня схватили за волосы и резко куда-то дернули. Мгновение, и я осознаю страшное. Чужие губы касаются моих. Распахиваю глаза и с ужасом понимаю, что язык дикарки змеей танцует у меня во рту, вовсю распространяя выпитый ею яд. Пытаюсь вырваться, но захват оказывается крепким. Одной рукой она держит мои волосы, а другой прижала меня к своей груди. В глазах темнеет. Окружающие краски блекнут, мир гаснет, сложно вздохнуть, я умираю. Яд уже начал отключать внутренний свет, закрываю глаза и вижу отголоски прожитой жизни. Я люблю тебя, дурак. Вдруг ни с того ни с сего я услышал выкрик лавины, который вспышкой заставил прийти в чувство. Оглядываюсь и осознаю, что все это время я продолжал бороться, двигался на одних лишь инстинктах, с трудом переставляя ноги, я как-то смог добраться до ступенек. Ты нарываешься, накрученный пинок в голову, чувствую, как мои руки сжимают поручень лестницы, с трудом поднимаю ноги, волочу свое тело в сторону второго этажа. Однажды ты доиграешься, и я запихну эти сапоги тебе в задницу. Поручень закончился, я потерял опору, падаю, пытаюсь подняться, пытаюсь, я тебя никогда не прощу, никогда, если ты вдруг умрешь. Понимаю, что нахожусь в коридоре второго этажа, но до нашего номера еще далеко, сомневаюсь, что смогу доползти, а из-за удушения ядом я не в состоянии даже ничего прохрипеть. Пообещай, Ален, пообещай. Сжимаю кулак и из последних сил бью в пол, выдержав паузу, наношу еще удар. Пауза, два коротких и снова сильный удар. Пообещай, что ты выживешь. Ради меня. В конце коридора открывается дверь. Сорняк, глава 41. Сжигающий грязь. Когда герой впитал переполненные ужасом воспоминания и прочувствовал их на себе, ему стало стыдно за собственные страхи. Сопоставив увиденное с пережитым опытом, он осознал, что его истинная суть выходит за рамки привычного. Сколько бы оболочек ни потерял, его история на этом не сможет закончиться. Но вот в отличие от пути героя, пути его товарищей могут завершиться внезапными смертями. Невыносимое чувство опустошения пробудило ото сна. Открываю глаза, но обжигающий свет вынуждает сразу зажмуриться. Все вокруг полыхает ярким пронзающим огнем. Осознание происходящего заставило действовать. Желание вскочить и побороться за свою жизнь ускорило биение сердца. Вот только силы покинули мое тело. Единственное, что я мог, это открыть рот и рискнуть заорать. Однако горло не смогло издать и хрипа. Осторожно шевеля губами и стараясь не глотать раскаленный воздух, я попытался пошевелить пальцем. Все без толку. Я чувствую руки. Чувствую, но не могу их контролировать. Столкнувшись с отчаянием, я продолжал брыкаться. Вот только неподвластное мне тело отказывалось слушаться. Оставалось лишь беспомощно наблюдать, как меня пожирает голодное пламя. Время шло, а окутавший меня огонь так и не причинил вреда. Но несмотря на это, я чувствовал, что умираю. Погибаю от обезвоживания и невозможности вдохнуть. Ален, дыши. Прошу тебя, дыши. Стоило мне услышать крик лавины, как моя грудь, словно грудь послушной марионетки, начала вздыматься, вбирая в себя раскаленный воздух. Вдох, выдох, вдох. С каждым горячим глотком я поглощал кусочек жара. Огонь сжигал меня изнутри, но вместе с этим и избавлял от яда. Все тело ныло, требуя влаги. Трещины на иссохших губах болели, а я все продолжал вдыхать очищающее пламя. Не приближайся к нему. От пронзающего крика убогого в моих ушах стало до боли звонко. Но как же, как же? Стой там и не мешай. Уловив беспокойство в голосе лавины, я распахнул глаза. Пламени стало поменьше, и теперь я могу осмотреться. Судя по каменному окружению, мы находимся в купальне гостиничного номера. Меня уложили на мощенный пол, раздели догола и подожгли. Мне с трудом удалось наклонить голову. Когда я это сделал, увидел мою дорогую эльфийку. Лавина смотрела на меня влажными от слез глазами. Когда наши взгляды встретились, она добро улыбнулась и помахала мне рукой. «Привет!» Попробовал ответить дурехе легкой улыбкой, отчего тут же поморщился от боли. Иссохшие губы лопнули, и на них проступила кровь. «Не отвлекайся! Продолжай дышать!» Я перевел взгляд на убогого, и мне сразу стало противно от вида парящей над его головой огненной короны. Хоть эльф и заметил мой пренебрежительный взгляд, он все равно продолжил размахивать посохом, как ни в чем не бывало. С каждым движением посоха языки пламени смещались ко мне и выстраивались в ряд перед лицом, заставляя меня дышать этим жаром. Спокойно обдумав происходящее, я решил смиренно следовать инструкциям убогого. Потому закрыл глаза и стал медленно вдыхать очищающую магию. Удар посоха о мощенный пол вынудил меня открыть глаза и увидеть, как с гулким эхом погасли оставшиеся огоньки. Ай, это было слишком громко. Еще раз осмотрев каменную комнату и убедившись, что источников огня больше нет, я выдохнул с облегчением и стал дожидаться того, что он скажет. Но вместо объяснения убогий прошел мимо меня и остановился перед лавиной. Наполни ведра кипятком из водонагревателя. Алену сейчас потребуется много жидкости. И ни в коем случае не давай ему холодную воду, как бы он ни просил. Резкий перепад температуры навредит ему и может даже убить. Поняла. Так, ты там вроде говорила, что раздобыла эликсир второй жизни. Дай его сюда. Я пойду приготовлю на его основе чай. Он поможет Алену восстановиться. Да, конечно. Держи. Лавина передала убогому небольшую склянку. Тот взял ее и перешагнул через дверной проем. Он удалился, но не соизволил закрыть за собой дверь. Потому девушке пришлось хвататься за металлическое кольцо и с натужным скрипом самой ее закрывать. Я же потихоньку приходил в себя, но вместе с этим и обезвоживание ощущаться стало ярче. Благо, Лавина уже возится с гномской штуковиной на стене. Я лежал на полу и смотрел в потолок, а в голове почему-то витали размышления о спасшем мне жизнь Альве. Сколько бы я ни думал о нем, все никак не мог понять, почему меня даже сейчас он раздражает. Меня бесит его образ мага с пылающей короной. Бесит, что своими огненными глазами он способен видеть сквозь стены. Бесит, что в этой форме ведет себя так самоуверенно, а на деле остается тем же слабаком. Ведь стоит вырвать из его рук деревянную палку, как он тут же рухнет без силы и начнет плеваться кровью. А мне с Лавиной в очередной раз придется возиться со слепым немощным ребенком. Если бы мы путешествовали с другим альвом, то уже давно раздобыли бы гримуар, за что нам богиня навязала этого слабака. Продолжая разглядывать потолок, я наслаждался журчащим звуком воды и считал секунды до момента, когда живительная влага вернет утраченные силы. Как раз моя ненаглядная только что перекрыла вентиль и совсем скоро подойдет ко мне с наполненным ведром. Встав рядом со мной, Лавина с ласковым выражением лица взяла меня за руку и потянула на себя, помогая сесть. Устроившись поудобнее, насколько это возможно сделать на каменном полу, я с нетерпением наблюдал, как Лавина орудует металлическим ковшиком. Зачерпнув воду из деревянного ведра, она поднесла огромную ложку к моим губам. «Ален, не спеши только, пей осторожно». Хоть от железа и поднимался горячий пар, я все равно со всей возможной жадностью прильнул к раскаленному металлу и стал осушать ковшик частыми глотками. Пока я пил, мои глаза разглядывали отражение на воде. Но сколько бы я ни смотрел, мой мозг отказывался верить увиденному. «Да-да, верно, у меня галлюцинации от сильного обезвоживания. Сейчас напьюсь горячей водицей, и все станет прежним. Вернутся мои брови и... Да ну его в болото. Это что за дичь несусветная?» Вырвав ковшик из рук Лавины, я начал крутить его перед лицом как зеркало. «Ален, я урод. А-а-а, какой же я урод. Ален, не все так плохо. Не еет. Ну за что лучше бы я сдох. Не переживай, Ален. Ты мне и таким нравишься. А я себе не нравлюсь. Я не хочу жить с такой уродской внешностью. Да захлопни ты уже свое хрючево. Ален, амэм». Оторвав глаза от отражения в ковшике, я взглянул на Лавину. У нее дергается глаз, а пальцы правой руки сжаты в кулак. И тут не надо быть гением, дабы прийти к простой истине. Если я продолжу дальше истерить, то она со всего размаха ударит меня по лысине. Виновато опустив голову, я посмотрел перед собой, а после протянул ладони, схватившись за край ведра, подтянул его к себе. Лавина же резко поднялась на ноги и демонстративно уперла руки в бока. «Что с целью? Ты убил ту женщину, ам?» В ведре отражалось мое отвратительное лицо. Смотрю на себя и не могу нормально думать ни о чем. «Ален, она спит непробудным сном мордой в стол». «Хорошо, а где бутылек с ядом? Когда я тебя раздевала, то не нашла его, не помню. Но он вроде остался там на столе». «Поняла». Развернувшись, она пошла к выходу. «Постой, Лавина, нет, потом поговорим. Мне сейчас надо передать трактирщику письмо вместе с остатками яда. Таково желание заказчика». Раздался протяжный скрип, и она тут же выбежала из комнаты. Я уже собирался взъесться на нее за то, что она оставила открытую дверь, но вскоре в дверном проходе показался убогий с глиняной чашей в руке. Даже не желая знать, чего он приперся, я опустил металлический половник в ведро и зачерпнул еще воды. Я всячески выражал свое безразличие, однако украдкой прислушивался к шагам убогого и внимательно следил за каждым его движением. Поэтому, когда он бросил глиняную чашу с целебным отваром в мое ведро, я почти не удивился. «Ты чё творишь, убогий? Не задавай глупых вопросов. Лучше расскажи, что ты успел подслушать в обеденном зале. Появилась идея, где может быть книга. Ненавижу, когда убогий вынуждает меня отчитываться перед ним. Но хорошо, Ради дела можно и потерпеть. Думаю, место хранения гримуара как-то связано с традицией вечернего блуда. Звучит пока странно. Подробнее, пожалуйста. Да нечего тут объяснять. Я сам ничего не понял, кроме того, что деревенские собираются в определенное время в определенном месте и отдаются животной страсти. Напомни, как ты связал обычный человеческий разврат с мифической книгой. Да они же собираются у храма, внутрь которого им ступать категорически запрещено. А еще это место оберегает белый монстр, напоминающий туман. ХМ. Туманный манипулятор из подземелья, как он поднялся на поверхность. Я думаю, ему помогли выбраться из бездны. Определенно это сделал тот же неизвестный, который ответственен за разведение на поверхности деревьев векта и виарского мха. Услышав мой уверенный ответ, убогий замолк и с задумчивым выражением лица стал о чем-то размышлять. И мне понятно, почему он так призадумался. Ведь подземная нечисть не способна выбраться на поверхность. А тут объявился туманный манипулятор. Слышал, что он ужасный противник для больших групп. Стоит одному члену отряда надышаться густым воздухом, как он тут же начинает путать своих товарищей с монстрами и бросаться на них с мечом. Потому на манипуляторов охотятся только одиночки. Время шло, а убогий все продолжал молча стоять и о чем-то размышлять. Да и мне самому полезно было посидеть в тишине. Не знаю, сколько должно пройти времени, дабы я смог хоть немного смириться с абсолютной лысиной. Попробовав отчерпнуть из ведра еще воды, я понял, что там ее почти не осталось. Лишь небольшая лужица на деревянном дне. Не понимаю, как я умудрился выпить так много жидкости. Ну и славно. Мне как раз надоело сидеть нагишом. Можно наконец выйти из ванной и облачиться в одежду. Услышав громкий хлопок дверью, я повернул голову и увидел вбежавшую в номер разъяренную лавину. Собирайтесь. Мы идем очищать мир от грязи. Сорняк, глава 42. Виноградная роща. Из-за многочисленных взглядов через призму пережитка прошлого герой стал иначе смотреть на окружающий мир. Его восприятие настолько изменилось, что даже близкий друг представился в негативном свете. Отголоски забытых событий поглотили судьбу героя, и с каждым последующим увиденным воспоминанием он все больше будет напоминать почившего эльфа. Лавина настояла на скорейшем действии и привела нас к центру деревни, прямо к виноградной роще. Теперь стоим мы втроем на краю дороги и молча осматриваем пейзаж великолепного сада. Голые от листьев шипастые деревья оплетены виноградными лозами, а земля устлана густой белой субстанцией, напоминающие облака. Если бы не исходившие от клубов тумана чувство тревоги, я бы с удовольствием и дальше продолжил наслаждаться прекрасным пейзажем. Пока любовался сказочным видом, убогий занялся делом. Навершие его посоха танцевало и прямо в воздухе вырисовывало огненные знаки. С каждым ритмичным взмахом палки температура окружающего нас воздуха стремительно повышалась, и вскоре по моей лысой голове начали стекать струйки пота.